Глава 13. «Мисс? Она что, старая дева?» Украдкой поглядывая на мисс Фостер, что шла впереди нас и уверенно вела за собой по длинному коридору, прошептала Леона. «На вид ей лет 40, а то и больше. Посмотри, она уже покрылась вся морщинами, несмотря на то, что находится в таком жизнерадостном и юном цветнике. Ты видела? Она совсем не пользуется косметикой, в отличие от всех девушек здесь. Даже миссис Аддингтон, которая намного старше ее, выглядит почему-то моложе и следит за собой. Что же произошло такого?» — не унималась Леона. Неожиданно мисс Фостер остановилась и посмотрела на всех нас таким взглядом, словно была готова растерзать каждую из нас. Мы замерли, как статуи, не сводя с нее пристального взгляда, и, казалось, уже следили за каждым ее движением. Леона вся покраснела и опустила голову, чтобы скрыть свою растерянность. Догадавшись, кто ее обсуждает, мисс Фостер остановила на Леоне внимательный и строгий взгляд. «Похоже, кто-то из вас не слышал слов миссис Аддингтон. Так вот, я вам их напомню. Сплетни, обсуждение персонала, попытка спровоцировать кого-либо на неприятные обстоятельства или посеять раздор и смуту среди нас наказывается строго и беспощадно. Поэтому советую вам всем прежде думать, а только потом решать, можно это говорить или нет», заключила мисс Фостер и, резко отвернувшись от нас, продолжила свой путь. Мы же, молча, не проронив больше ни слова, последовали за ней. Нас привели, как я поняла по виду и закон, в западное крыло здания. В нем находилось несколько комнат. Это были небольшие уборные, два вместительных зала, гостиная, несколько спален, где было множество коек, из чего следовало, что здесь живет по несколько девочек. Также в зале и гостиной находился маленький миниатюрный балкон с видом на окружающие территории. Это сразу привлекло мое внимание. Я подумала, что благодаря этому можно будет осмотреться и понаблюдать, что творится вокруг. Во всех комнатах были большие окна в пол в виде арок, что придавало помещениям старинный и величественный вид. На стенах то и дело встречались картины. В основном это были пейзажи и лишь изредка натюрморты. Стены были покрыты рифленой штукатуркой и выкрашены в светло-коричневый цвет. В зале и гостиной стояли уютные диванчики и мягкие кресла с журнальными столиками для отдыха. В целом, обстановка в этой части здания была более уютной, во всяком случае лучше, чем там, где нас держали до этого. После того, как мисс Фостер показала нам все помещения, пояснив, где что находится, она снова привела нас в большую спальню и предложила выбрать места там, где мы могли бы расположиться. Я также обратила внимание, что в комнате стояли кровати, которые были уже кем-то заняты, и их было три. «Значит, нас будет здесь 8 девушек», — подумала я. Одновременно с этим мне тут же захотелось посмотреть на тех девушек, что уже жили здесь. Ведь, возможно, кто-то из них может рассказать нам о том, с какой целью мы все здесь находимся. В данный же момент эти девушки отсутствовали. Заметив мой взгляд, направленный в сторону тех кроватей, что уже были заняты до нас, мисс Фостер сказала: «Да, здесь вы будете не одни. Кроме вас, здесь еще живут 3 девушки. Сейчас они находятся на занятиях, но скоро придут, и у вас будет возможность с ними познакомиться», заключила мисс Фостер, остановив на мне внимательный, спокойный взгляд. Я заметила, что эта женщина была по своей природе удивительно наблюдательна, и это даже вызвало у меня в какой-то степени растерянность. Мне досталось место чуть дальше от окна и недалеко от двери. Возле окна места были уже заняты предыдущими девушками, которых нам еще предстояло увидеть. Рядом со мной расположилась Леона, напротив нас — Рэйчел и через 2 койки — Грейс. Леона молчала как рыба до тех пор, пока мисс Фостер, не пояснив нам все, наконец с чувством выполненного долга удалилась. Заговорила она только тогда, когда, выглянув за дверь, убедилась, что мисс Фостер действительно ушла, а не стоит, спрятавшись за дверью, подслушивая нас. «Ну и неприятно это, мисс Фостер, — сказала Леона, присаживаясь на свою кровать. «Неприятная?» — переспросила я. «А ты что, не заметила, как она на всех смотрит? Она смотрит так, будто всех в чем-то подозревает, прям как ищейка». Я пожала плечами. «Может, она ведет себя так, потому что это входит в ее обязанности?» — сказала я. «Обязанности?» — уставившись на меня, переспросила Леона. «Заниматься размещением похищенных девушек, зная, что с ними будет дальше, это ее обязанность?» «А действительно, как ты думаешь, ей и миссис Аддингтон известно, для чего мы тут? Что с нами будет дальше?» Я пожала плечами. «Не знаю. Может быть», — ответила я, задумавшись. «Для чего-то же они обучают нас тут всех?» «Ненавижу! Ненавижу неизвестность! Она подобна смерти!» Сплюнув в сторону, прошипела сквозь зубы Леона. «Когда не знаешь, что с тобой будет дальше!» Покачав удрученно головой, сказала Леона. «Вот для чего? Для чего они собирают сюда девушек чуть ли не со всего мира?» Не унималась она. «Заметь, самых лучших девушек, во всяком случае тех, что мы недавно видели», — ответила я. «Постой, ты хочешь сказать, что им нужна от нас?» «Молодость», — сказала я, размышляя. «Среди всех девушек, и мне показалось это странным, не было ни одной зрелой женщины. Ты думаешь, что они хотят использовать нас в качестве...» «Нет, только не это», — чуть не завопила Леона. «Они что, хотят пустить нас на органы? И для этого привезли сюда?» «Не уверена», — ответила я. «Тогда зачем им обучать нас чему-то? Они бы просто уже сделали свое дело». На этих словах я замолчала, не решаясь говорить дальше, потому как заметила, что Леона очень бурно на все реагирует. В действительности она была очень впечатлительной девушкой. И порой, как я заметила, даже не могла контролировать себя. Вместо этого, чтобы ее успокоить, я сказала. «Как ты заметила, миссис Аддингтон учила тех девушек красиво ходить и плавно двигаться. И что ты об этом думаешь? Для чего им это нужно?» Снова вспыхнув, произнесла Леона. «Нет, я точно чувствую себя как подопытный кролик. Черт возьми! Мерзкое, надо заметить, состояние!» Тем более, что кроликов долго не держат. Их пускают или на мясо, или на шкуру. Я не знала, что ответить на это Леоне. Ведь на самом деле это были лишь наши предположения и догадки. Как все обстояло на самом деле, мы не могли знать. Но нет, я уверена, что мисс Фостер и миссис Аддингтон в курсе всего, что здесь происходит. Более того, они способствуют всему, что здесь творится. Ответила, сузив с ненавистью глаза, Леона. «Ты же, Кэт, слишком наивна, если не видишь очевидного. Тут же и так все понятно». Неожиданно в наш разговор вмешалась рыжеволосая Рэйчел. Похоже, она услышала, о чем мы говорим. Подойдя к нам и облокотившись о кровать Леоны, она сказала, бросив на нее насмешливый и пытливый взгляд. «А я смотрю, ты все никак не угомонишься». «Думаешь, мы все тут не задаемся подобными вопросами? Что думаешь, самое умное, и тебе все ответы на блюдечке будут поднесены? Могла бы хотя бы сделать вид при мисс Фостер, что не выказываешь такого явного интереса, чтобы не привлекать к себе и к остальным ненужного внимания. Что, не видишь, что здесь все намеренно скрывают от нас? Не можешь догадаться, что информацию иногда нужно добывать другим способом, раз этот не действует? А не подставлять всех остальных, сея к нам недоверие со стороны здешних. Будь умнее. Осмотрись сначала, чтобы в дальнейшем делать какие-либо выводы. Кстати, этому ты можешь поучиться у своей соседки. У нее это неплохо получается», — сказала Рэйчел, подмигнув мне, после чего отправилась к себе. «А я смотрю, ты ей нравишься», — сказала ядовито Леона. Я в ответ покачала головой. Сейчас меня занимали уже другие мысли. Я по-прежнему думала о своих сестрах и маме. У меня из головы не выходили одни и те же вопросы. Похитили ли моих сестер и маму, как меня? Если да, то почему их нет рядом со мной? Если нет, то что мог сделать с ними дядя Джон, опасаясь, что они могут что-то узнать? Вскоре мои мысли оборвал звук входной двери. Затем послышались шаги в коридоре. И, наконец, дверь в спальню приоткрылась, и в комнату вошли те самые девушки, которых мы так все ждали. Вот только никто из нас не решился броситься к ним с расспросами. Мы лишь молча уставились на них, как мумии, потому как девушки выглядели так, словно весь день батрачили на ферме. Наш пыл тут же поутих.